Раздел 8. Было воскресенье, 6 часов вечера. Кэрол Уошберн стояла на балконе, вцепившись в перила, и смотрела на панораму северного Лондона. Когда Пол бывал у нее, им не нужно было задергивать шторы, даже ночью. Они могли вместе смотреть на город, зная, что их никто не увидит, никто не вторгнется в их уединение. Они любили постоять на балконе, ощущая тепло друг друга даже сквозь ткань одежды, чувствуя себя в полной безопасности и изолированности, и посмотреть на суетливо копошащийся в своих заботах город, чьи контуры обозначались множеством огней. Тогда она была привилегированным зрителем, а теперь парией, тоскующей об этом далеком, недостижимом рае, из которого была навсегда изгнана. Каждый вечер после его смерти она стояла здесь, наблюдая, как зажигаются огни, дом за домом, квартал за кварталом, квадраты огней, овалы огней, свет, мерцающий сквозь занавески, за которыми люди живут своей общей или отдельной жизнью. Воскресенье, казавшееся самым долгим из прожитых ею, медленно тащилась к концу. Днем, отчаянно ища предлог вырваться из своей клетки, она съездила в ближайший открытый супермаркет. Ей, собственно, ничего не было нужно, но она взяла тележку и, бесцельно бродя между прилавками, автоматически бросая в нее какие-то консервы, пакеты, рулоны туалетной бумаги, набила ее доверху, не замечая любопытных взглядов других покупателей. Но потом слезы вновь непроизвольно, непрерывным потоком покатились у нее из глаз, капая на руки, покрывая мокрыми пятнами пакеты с кукурузными хлопьями и сморщивающуюся от влаги туалетную бумагу. Она бросила тележку, заваленную ненужными ей товарами, пошла к оставленной на стоянке машине и поехала домой, медленно и осторожно, как начинающий водитель, которому мир вокруг кажется смазанным и сумбурным, а пешеходы дергающимися, словно марионетки на ниточках, в растворяющейся под вечным дождем реальности. К вечеру она ощутила отчаянную потребность в человеческом общении. Это не имело ничего общего с желанием начать какую-то новую жизнь, распланировать будущее, закинуть лежавшую без применения сеть за пределы пустоты, созданной ею вокруг своей тайной жизни, и начать выуживать оттуда и подтягивать к себе других людей. Это было всего лишь непроизвольное желание оказаться рядом с живым существом, услышать чей-нибудь голос, издающий самые обычные, ничем не примечательные человеческие звуки. Она решила позвонить Эмме, с которой они вместе поступали на госслужбу и которая теперь возглавляла департамент здравоохранения и социальной защиты. До знакомства с Полом она проводила с Эммой большую часть свободного времени. Они быстро перекусывали в пабе или кафе, расположенных в равноудаленных от их офисах местах, ходили в кино, иногда в театр, даже съездили однажды на выходные в Амстердам, чтобы посетить тамошний национальный музей. Это была необременительная и нетребовательная дружба. Кэрол знала, что Эмма никогда не поступится шансом встретиться с мужчиной ради удовольствия провести вечер с ней, и Эмма стала же первой жертвой ее одержимости тайной своей частной жизни, нежелание пожертвовать даже часом времени, которое могло быть отдано Полу. Она посмотрела на часы. 6:42. Если Эмма не уехала из города на выходные, она может быть дома. Пришлось уточнить номер по записной книжке. Знакомые цифры выпрыгнули со странички, как ключик когда-тошней полузабытой жизни. Кэрол ни с кем не разговаривала с тех пор, как от нее ушли полицейские, и подумала, покажется ли Эмме ее голос таким же хриплым и фальшивым, каким кажется ей самой. «Алло, Эмма?» Ты не поверишь, это Кэрол. Кэрол Ошберн. В трубке слышалась бравурная полифоническая музыка, то ли Моцарт, то ли Вивальди. «Дорогой, приглуши музыку!» — крикнула кому-то Эмма, потом, обращаясь к Кэрол, продолжила. «Боже милостивый, как ты?» «Прекрасно. Мы 100 лет не виделись. Не хочешь сходить в кино или еще куда-нибудь? Может, сегодня?» После короткой заминки снова раздался голос Эммы, нарочито безразличной. Она тщательно сдерживала удивление и, может быть, даже обиду. «Прости, мы ждем к званному ужину гостей!» Она всегда выражалась так напыщенно, даже если собиралась кормить своих гостей китайской едой на вынос за кухонным столом. Это была одна из ее снобистских привычек, которые раздражали Кэрол. «Тогда, может, на следующей неделе?» — предложила она. «Боюсь, это невозможно. Мы с Алистером уезжаем в Уилтшир навестить его родителей. Может, как-нибудь в другой раз? Я была очень рада услышать тебя, но должна бежать. Гости начнут собираться в 7:30. Я тебе позвоню!» Кэрол едва сдержалась, чтобы не крикнуть: «Пригласи и меня! Пригласи меня! Пожалуйста, мне очень нужно куда-нибудь пойти!» Трубка легла на рычаг, голос, музыка, связь с внешним миром прервалась. Алистер. Ну да, конечно, она и забыла, что Эмма была помолвлена. Какой-то начальник из Министерства финансов. Значит, он к ней переехал? Можно себе представить, что они сейчас говорят: 3 года ни словечка, и вдруг нате вам, не хочешь ли пойти в кино? Да еще звонит в воскресенье вечером. Эмма не отзвонит, как обещала. У нее есть Алистер, у них общая жизнь, общие друзья. Нельзя вычеркнуть человека из жизни и ждать, что он будет любезен и на все готов только потому, что тебе снова захотелось почувствовать себя среди людей. Ей оставалось прожить еще 2 трудных отпускных дня, прежде чем настанет время возвращаться на службу. Она, конечно, могла поехать домой, если бы не считала теперь домом эту свою квартиру. И едва ли стоило труда тащиться в Клактон, в квадратное под высокой крышей загородное бунгало, где ее вдовствующая мать живет уже 12 лет после смерти отца. Кэрол не была там уже 1 год и 2 месяца. Вечер пятницы был священным и неприкосновенным временем. В этот вечер она могла надеяться, что Пол заедет к ней 2 часа по дороге в свой избирательный округ. Воскресенье она тоже всегда берегла для него. Мать, привыкшую к небрежению с ее стороны, это, похоже, уже перестало волновать. Сестра матери жила в таком же бунгало по соседству, и 2 вдовы, забыв о былых распрях, устроились в своем мирке, поддерживая друг друга. Течение их ограниченных кирпичными коробочками жизней отмерялось маленькими удовольствиями, поездками в магазин, утренним кофе в любимом кафе, обменом книг в библиотеке, просмотром вечерних телевизионных программ с одновременным ужином на сервировочном столике.